Глава 55. Глеб уехал, проводив меня до самой двери. Я вошла в дом и отправилась к себе. На дворе стояла ночь. Все уже спали. И я собиралась сделать то же самое, как в дверь тихонько поскребли. «Входи», — вздохнула я. Некому было прийти, кроме брата. Он зашел, лукаво улыбаясь. Знал, что сейчас получит от меня нагоняй. «Ты почему не спишь? Завтра ведь в школу». «Систер, завтра суббота», — ответил тот, усаживаясь в кресло напротив кровати, которую я как раз готовила ко сну. «В школу в субботу не пускают». «Ай, тьфу ты, совсем в днях запуталась». «Если столько работать, как ты, то можно всю жизнь пропустить вообще и спутать все на свете». «А куда деваться, Серёг? Кормить вас пока что больше некому». «Я знаю», — опустил он голову. «Я искал подработку, но меня даже листовки не берут разносить». «Эй, ты чего?» Бросила я кровать и присела рядом с ним на паласе. «Ты переживаешь из-за этого, да?» «Я мужчина, и я должен помогать семье вместо папы и мамы. А тащишь все на себе ты, девочка. Ну, я обязательно найду что-нибудь. Попозже». Как я не подумала о нем. Он же мальчик, будущий мужчина. Он не виноват, что еще слишком мал для того, чтобы помогать своей семье. «Серёж», — сжала я его плечом, — «ты умница, что вообще об этом думаешь и переживаешь. Поверь, для женщин это очень ценно. Я уверена, ты еще многого добьешься и заработаешь для нас, для всех много денег. Но всему свое время, милый. И у каждого из нас своя социальная роль. Я уже отучилась, должна работать. А значит, именно я сейчас должна обеспечивать и тебя с мамой. Это временно, да. Потом ты будешь мне помогать. Но сейчас ты должен учиться и думать только об учебе и развитии. Ходи на футбол свой, делай прилежно уроки. И ты поможешь мне, если выучишься в школе и станешь образованным человеком. Сейчас именно это твоя основная задача и помощь нам с мамой, твои хорошие отметки за четверть в учебном году. Понятно? Да. Никто сейчас от тебя не требует большего. Еще рано. Но вот посуду продолжай мыть, если я не дома. Я мою. Кому еще ее мыть? Вот и правильно. И не вешаем нос. Все обязательно образуется. Такая ситуация не продлится вечно. «А мама?» Он поднял на меня глаза. У них было очень много беспокойства и боли за самого близкого человека. И я эти чувства понимала и разделяла. «Она не встанет, да? Это навсегда будет вот так?» Я не могла знать этого точно и дать ему каких-то гарантий. А ложных обещаний давать не хотела. Я решила, что буду с ним честна и расскажу все, что знаю сама. Врачи говорят, что шанс на то, что мама вернет себе прежнее здоровье, есть. Но для этого нужны дорогие лекарства и процедуры. И желательно не в России, а в специализированных клиниках. Может быть, потребуется операция. «Но разве все это делают бесплатно?» «Нет», — покачала я головой. «А как же тогда? Где же мы возьмем деньги?» Брат рассуждал совсем как взрослый. Горе, которое потрясло нашу семью, сделало резко взрослее не только меня, но и его. А я уже обо всем договорилась. Улыбнулась я, успокаивающе поглаживая его по спине. «Мы все оплатим. Мама пройдет полный курс лечения, и есть очень хорошие шансы, что она сможет снова ходить. Ну, или хотя бы сидеть». «Где же ты их нашла?» — уставился на меня брат. Даже он в свои 9 лет понимал, что бесплатно в нашей стране никто ничего не делает и просто так такие суммы денег не дарят. «Глеб пожелал оплатить лечение нашей мамы», — ответила я. «Помнишь, тот парень, который приезжал ко мне с цветами и апельсинами, которые ты потом сам и умял?» «Помню», — кивнул Сергей. «Ты еще выгнала его. А апельсины, между прочим, были классные. И что он? Даст денег? Почему?» «Сложный вопрос». Задумалась я о том, Что же ему озвучить из того, что Глеб мне рассказал вечером? Скажем так, он должен мне и решил искупить свою вину. Или потому, что вы так мило обнимались на пороге сейчас? Снова лукаво глянул на меня брат. «Ты подглядывал!» Пихнула я его в бок, а брат рассмеялся. «Подглядывать нехорошо!» Услышал шум машины и выглянул в окно. «А вы там обнимаетесь!» «А почему ты не спал в такое время?» «Ну, не хотел я. В общем, видел я вас». «И что ты так многозначительно смотришь на меня?» Развела я руками. «Глеб тебе хочет помочь, потому что влюбился в тебя», — заявил он. Я едва не подавилась от таких заявлений. Не слишком ли ранние разговоры для 9-летнего пацана? Откуда только взял все это? Влюбился. Тоже мне психолог доморощенный. «Ты-то что про это знать можешь?» — усмехнулась я. «Если бы у меня были деньги, и мне нравилась бы очень сильно какая-то красивая и хорошая девочка, как ты, то я бы обязательно помог ей вылечить маму», — серьезно ответил брат. Эти слова меня очень растрогали. Не из-за того даже, что практически так все и вышло, как обрисовал мой брат, а потому что Сережка таким замечательным человеком у нас растет. Он готов был поделиться с девочкой, которая ему не безразлична. На это далеко не каждый пойдет. «У Глеба явно есть деньги. У него тачка крутая, куртка кожаная, телефон навороченный. У него есть возможность помочь, а ты ему очень сильно нравишься», — договорил он. «Может, он и есть тот самый человек, который тебе нужен?» «Так, философ!» — одернула я его, а сама смутилась. Щеки так и полыхали от прилившей крови. «Ты-то откуда знаешь, кто мне нужен?» «Так Глеб и нужен», — пожал плечами брат. «Классный же парень!» «Знаешь что, классный парень, иди-ка ты спать!» «А я не хочу пока». «Я хочу». Стала толкать я его к двери. «Я с работы вообще-то». «А, ну ладно. Тогда пойду я. Пусть тебе приснится Глеб». Я вытолкала брата за дверь и захлопнула ее. «Тили-тили тесто, жених и невеста!» Хихикал в замочную скважину мелкий поганец. Но я сама укладывалась в постель с улыбкой до ушей. А вдруг он прав? И Глеб в самом деле тот, кого мне так не хватало в жизни. Опора, защита, любовь.